Глава 4. Новая волна. Он сразу же почувствовал этот устремленный на него взгляд и невольно поднял голову. Императрица стояла в нескольких шагах от него. Глаза всех окружающих тоже остановились на нем. Они понуждали его и как бы подсказывали, что нужно было делать. И он, машинально подчиняясь общему окружавшему его настроению, выпрямился, шагнул вперед и подошел к императрице. Екатерина протянула графу руку. Он, склонясь, прижал ее к губам. «Граф Лита, рыцарь Мальтийского ордена?» — проговорила она. Лита низко наклонился. «Отчего ж я не вижу вас при моем дворе?» — продолжала Екатерина. «Не привык, ваше величество», — ответил Лита, вздохнув. «Я чувствую себя свободнее на палубе корабля. К тому же мое положение рыцаря духовного ордена». «Я желаю», — перебила государыня, — «видеть при себе достойных людей, в числе коих почитаю и вас, сударь. Я хочу, чтобы вы бывали в нашем обществе. Мы отучим вас дичиться людей». Несколько голов из ее свиты значительно переглянулись между собой. «К тому же», — снова начала Екатерина, — «вы должны блюсти интересы вашего ордена. В моих владениях теперь, с присоединением польских провинций, есть земли ордена. Вы можете, граф, явиться предо мною достойным представителем братства. Я имею счастье состоять на службе вашего величества», — напомнил Лита. «Тем лучше для вас», — улыбнулась Екатерина и, кивнув головой, добавила. «До свидания». В этом последнем милостивом слове звучало так много доброты, ласки, обещания и одобрения, что Лита был в восторге, когда государыня отошла от него. Сдержанный шепот молвы перенес на другой уже конец зала весть о том, что государыня остановила графа Литу, молодого контр-адмирала, и долго разговаривала с ним, приказав явиться ко двору. Эта весть стала сейчас же новостью вечера. О ней заговорили шепотом с различными добавками и предположениями. Ни на чем, впрочем, не основанными, и кто знал Литу хоть мельком, спешил к нему, а никогда не видавшие его протискивались поближе, чтобы посмотреть на него. Когда он проходил, сзади него слышалось сдержанное: «Лита! Вон, граф Лита!» Баронесса Канних отыскала его среди толпы и слегка коснулась веером его локтя. «Дайте мне руку, граф», — сказала она, стараясь говорить прямо. «Я ужасно устала». Лита поздоровался с нею и, подав руку, повел ее по залу. «Ну, граф», — заговорила она опять, но уже понижая голос. — «Раскаиваетесь ли вы, что я настояла на том, чтобы вы приехали на этот бал?» Отношения, да и само знакомство Литы с баронессой имели довольно странный характер. Лита, попав в Петербург, не имел там ни связи, ни знакомств. Сначала он побывал при дворе, но его там скоро забыли, может быть, потому что он не старался ни у кого заискать и не сделал ничего, чтобы попасть и втереться в придворное общество. Ему было решительно безразлично, и он отнесся к этому более чем равнодушно. Лита познакомился через своего сослуживца с баронессой Канних. И как-то так вышло, что ее дом очутился для него в числе тех немногих домов, которые он изредка посещал, именно чтобы освежиться и побывать в гостиной. Баронесса была вдова, имела средства, ее муж служил когда-то по провианской части, и приходилась дальней родственницей госпоже Лафон, начальнице Смольного института, чем она очень гордилась и вследствие чего считала вправе причислить себя к аристократическому обществу, в которая старалась пробиться всеми силами. На сегодняшний бал она достала билет Литте, но он приехал сюда вовсе не по ее настоянию, а имея свою особую цель, которую, разумеется, баронесса не могла подозревать. Что же, граф, вы не отвечаете мне? Разве вы недовольны нынешним вечером? Повторила она, когда они сделали несколько шагов молча после ее первого вопроса. Литта, задумчиво покачав головою, ответил: «Нет, недоволен и очень недоволен. О, как видно, что вы мало бывали при нашем дворе», — проговорила баронесса таким тоном, из которого было ясно, что она, баронесса, несомненно, бывала тут очень часто. И, нагнувшись почти к самому уху Литты, она зашептала: «Вы знаете, князь Зубов почти накануне падения ищет только случайного человека, и тот, кому посчастливится стать в случае». Это были всегдашние сплетни, вечно ходившие, в особенности среди таких барынь, как баронесса, занимавшихся ими с какой-то горячей самоотверженностью и рвением. Литта, уже не слушая ее, давно приглядывался, ища глазами того человека, для которого он приехал сюда. Теперь он нашел его. Цесаревич Павел Петрович стоял, прислонившись к высокой мраморной вазе и, сунув большой палец правой руки за борт своего мундира, внимательно приглядывался к тому, что происходило вокруг него. Он был один из своей семьи на балу. Великая княгиня осталась в Гатчине. Что же касается их детей, то бабушка-императрица не сочла нужным для них ехать сегодня к Безбородку. Цесаревич, несмотря на окружавшую его толпу, был один среди этого многолюдства. Все старались не попасться ему на глаза, и если приближались к нему, то так, чтобы этого не увидали, не заметили, и чтобы беды не вышло. Павел Петрович давно привык к такому своему положению и всегда в многолюдных собраниях удалялся куда-нибудь, чтобы ему не мешали. И, облокотясь, как вот теперь облокотился, смотреть перед собою блестящими широко открытыми глазами. Его голова бывала высоко приподнята, и подбородок слегка вздрагивал. Увидав его, Литта поспешил незаметно высвободить свою руку от баронессы и хотел направиться в ту же сторону, где стоял цесаревич.